Помните, доллар начинается с вас. Сами устанавливайте стандарты, не ждите, что ваши сотрудники будут работать больше, чем вы. В моем случае волноваться об этом не приходится, потому что я работаю 7 дней в неделю и искренне наслаждаюсь практически каждой минутой труда. Следует, однако, помнить, что иногда ваша компания будет похожа на непомерно разросшуюся семью, члены которой абсолютно не способны ужиться друг с другом. И это даже естественно, если учесть, что люди зачастую проводят большую часть дня со своими сослуживцами, а не с родными. Один из побывавших в моем офисе посетителей заметил, что происходящее напомнило ему разгар внутрисемейной сцены. Что ж, признаюсь, время от времени уровень шума у нас резко повышается. Поэтому такое суждение недалеко от истины, но если вы боитесь пускаться в плавание, в бурю, переселяйтесь на Средиземноморское побережье. Прирожденные победители смотрят на возникшую проблему всего лишь как на очередной повод проверить себя. Проблемы никогда не бывают для них слишком трудными или неприятными. И по чести сказать, если у вас нет никаких проблем, значит, у вас просто нет бизнеса. Воспринимайте свою компанию как живой, дышащий организм. Ведь, по сути, она таковым и является. Цифры в ваших таблицах показывают, насколько этот организм здоров. Старайтесь своевременно обнаруживать больные клетки, а здоровым позвольте жить и развиваться ко всеобщему удовольствию. Рост является свидетельством жизнеспособности организации, поэтому ваша компания должна постоянно двигаться вперед. Очень важна ваша собственная одержимость делом. Если то, что вы делаете, не в состоянии вдохновить вас самих, то стоит ли ожидать энтузиазма от других людей? Но если сотрудники будут постоянно ощущать исходящую от вас энергию, они не смогут оставаться безучастными. Не подавляйте людей, иначе вы не сможете рассчитывать, что кто-то даст вам прямой ответ и в конечном итоге накажете самого себя. Я всегда держу двери открытыми, и мои сотрудники знают, что я на месте и доступен для общения. Мы не устраиваем долгих посиделок, но то, что нужно предпринять, делается, причем быстро. Помните, что ваша организация действительно ваша. Это может показаться банальным, но все действительно зависит только от вас. Вы определяете стратегию, а значит, отвечаете за полученные результаты. Помните знаменитую фразу, которую держал у себя на письменном столе в овальном кабинете Гарри Трумэн. «Здесь заканчивается доллар». Я же держу на своем столе похожую цитату. «Доллар начинается здесь».